Потом я оказываюсь у себя в кровати. Она стоит спокойно, но комната начинает вокруг нее вертеться все быстрее и быстрее. Вертится, как диск на моем старом патефоне, на котором я крутил Фетса Домино, а теперь кручу Дилана и Дэйва Кларка Файва. Комната — диск, я — ось, и очень скоро от оси начинают отлетать куски. На время я отрубаюсь. Прихожу в себя, уже стоя на коленях в туалете номера на двоих, в котором живу я со своим другом Луисом Принктоном. Как я сюда попал, не помню, но это очень удачно, потому что унитаз полон ярко-желтой блевотины. «Как омлет», — мелькает у меня мысль, и тут же снова на меня накатывает. Ничего не выливается из меня, кроме струек слюны с привкусом виски, но голова вот-вот взорвется. Идти я не могу. Я ползу в кровать, а мокрые от пота волосы лезут в глаза. Завтра мне полегчает, думаю я, и снова выпадаю из реальности. Утром живот несколько успокаивается, но болит диафрагма от рвоты, а в голове стреляет, как в полной пасти больных зубов. Глаза превратились в увеличительные стекла. Они собирают до мерзости яркий утренний свет, бьющий в окна, и мозги начинают гореть. Об участии в дневной программе, поход на Таймс-сквер, поездка на катере к Статуе Свободы, подъем на вершину Empire State Building — вопрос не стоит. Идти пешком — Б. Катер — дважды Б. Лифт — Б в четвертой степени. Господи, да я же и шевелиться-то еле могу! Кое-как извинившись, я весь день провожу в постели. К концу дня мне начинает становиться лучше. Я одеваюсь, доползаю до лифта и спускаюсь на первый этаж. Есть пока что невозможно, но я думаю, что уже созрел для лимонада, сигареты и журнала. И кого же я вижу в вестибюле, в кресле и с газетой в руках? Мистер Эрл Хиггинс, собственной персоной, он же Кумпол. Я пытаюсь миновать его тихо, но номер не проходит. Когда я возвращаюсь обратно из магазинчика, он уже положил газету на колени и смотрит на меня. У меня сердце проваливается в желудок. Снова попался нашему директору, и, наверное, еще крепче, чем тогда с деревенской отрыжкой. А он меня подзывает к себе, и неожиданно оказывается, что мистер Хиггинс неплохой мужик. Он мне тогда с газетой выдал по первое число, но, очевидно, по настоянию мисс Громизан. И мне тогда было всего 16, а в день моего первого похмелья мне уже почти 19, меня приняли в университет штата, и после нашей поездки меня снова ждет работа на ткацкой фабрике. «Кажется, ты заболел, и поэтому не смог поехать на экскурсию по Нью-Йорку вместе с остальными?» — спрашивает Кумпол, оглядывая меня сверху вниз и снизу вверх. Я отвечаю, что да, заболел. «Обидно, что ты пропустил такое развлечение», — говорит старый Кумпол. «Тебе уже лучше?» «Да, мне уже лучше. Наверное, это был кишечный грипп, вирус из тех, что валят человека на сутки». «Надеюсь, что ты больше не подцепишь этот вирус», — говорит Кумпол. «В этой нашей поездке, по крайней мере». Он чуть задерживает на мне взгляд, будто проверяя, поняли ли мы друг друга. «Никогда больше», — говорю я совершенно искренне. «Теперь я знаю, что значит быть пьяным. Смутное чувство ревущей благожелательности, более ясное чувство выхода собственного сознания из тела, когда оно парит, как телекамера в руках оператора, а потом болезнь, рвота, головная боль. Нет, этого вируса я больше не подцеплю, говорю я себе, ни в этой поездке, ни вообще когда-нибудь. Одного раза достаточно. Я узнал, что это такое. Только идиот будет ставить этот эксперимент второй раз, и только полный псих, да еще и мазохист, может пить регулярно». На следующий день мы уехали в Вашингтон, остановившись по дороге в округе Эмиш. Там, возле автобусной стоянки, был винный магазин. Я вошел. Огляделся. Хотя в Пенсильвании спиртное отпускается с 21 года, я, наверное, вполне выглядел на этот возраст, в своем единственном приличном костюме и ботяненном черном пальто. На самом деле я, скорее всего, был похож на только что выпущенного из тюрьмы юного правонарушителя. Высокий, голодный, и вряд ли все шарики на месте. Продавец отпустил мне литровку «Четыре розы», не спросив никаких документов, и к следующей нашей остановке я уже снова был пьян. Где-то лет через 10 сижу я в ирландской забегаловке с Биллом Томпсоном. Нам многое из чего отметить, и не в малой степени завершение моей третьей книги «Сияние». Книга на тему писателя-алкоголики, бывшем школьном учителе. Дело происходит в июле, вечер игры бейсбольные команды всех звезд. Наш план – как следует нажраться хорошей старомодной еды, а потом надраться до положения рис. Мы начали с пары стаканов у бара, и я стал читать все надписи. «Выпей Манхэттен в Манхэттене», – гласила первая. «По вторникам повторяем», – сообщала вторая. «Работа – проклятие пьющего класса», – утверждала третья. И, наконец, прямо передо мной оказалось написано «Для ранних пташек». «Скрудрайвер! Всего за $1 с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра!» «Скрудрайвер» – коктейль из водки с апельсиновым соком. Я машу рукой бармену, он подходит. Лысый, в сером пиджаке. Вполне может быть тем, который продал мне мою первую пинту в 66-м. Может, это он и есть. Показывая на табличку, я спрашиваю. «А кто в 8:15 заказывает скрудрайвер?» Я улыбаюсь, но бармен не улыбается в ответ. «Университетская публика», — отвечает он. «Вроде вас». 33. В 71-м или в 72-м Каролин Ваймер, мамина сестра, умерла от рака груди. Мама и тетя Этелин, близняшка Каролин, летали на похороны тети Кэл в Миннесоту. Впервые за 20 лет мама летала на самолете. На обратном пути у нее началось кровотечение, как она сказала бы, из интимных органов. Хотя уже давно в ее жизни произошло соответствующее изменение, она сказала себе, что это просто последняя менструация. Запершись в тесном туалете болтающегося самолета, она уняла кровь тампонами. «Заткни, заткни!» — как кричали бы Сью Снелл и ее друзья. Потом вернулась на свое место. Этелин она ничего не сказала. И нам с Дэйвом тоже. Джо Мендеса, своего врача с незапамятных времен в Лисбон-Фоллс, она тоже не посетила. Вместо этого она стала делать то, что делала всегда – со своими проблемами справляться сама. Какое-то время все было в порядке. Она с удовольствием работала, с удовольствием общалась с друзьями и с удовольствием возилась с 4 внуками – 2 от Дэйва и 2 от меня. Потом все перестало быть в порядке. В августе 73-го, во время обследования после операции по удалению нескольких ужасных варикозных вен, у нее нашли рак матки. Мне кажется, что Нелли Рут Пилсбери Кинг, которая когда-то вывалила на пол миску желе и стала в нем танцевать, пока двое ее мальчишек умирали в углу от смеха, умерла на самом деле от смущения.